Глава 11. В греческом ресторане царило уныние. Салаты из отварной цветной капусты кунупиди, из капусты брокколи, броккола, из красной свеклы и ботвы панзари, салаты из отварной травы хорта, залитые греческим оливковым маслом и соком лимона, котлетки кефтедис, грибы манитара кефтедис, все жевали молча, без аппетита. К бокалам с вином никто не притронулся, говорить было не о чем. Марго уже все знала. Молчание нарушил Половинкин. Звонил Романец. Он где-то раздобыл ДНК Крама. Так вот, кровь надежды, которую нашли у Леонида, принадлежит иорданцу. Сдается мне, что он специально подбросил ее парню, а затем организовал тому передоз. Заметает следы, гад. Убили меня, совсем зарезали. Нет меня больше. Был да весь вышел. Не ищите меня. Я бы этого подонка своими руками задушил. Он взял свой бокал с вином и залпом выпил. Таисия тоже пригубила свой бокал. Звонили из больницы. Олег Вениаминович, как узнал о смерти сына, пытался покончить с собой. Сейчас в реанимации. Вот такая картина маслом получается. В зал быстрой походкой, одетый в свой любимый белый костюм тройку, вошел олигарх. И чего приуныли, черти сыскные? Кого хороним? Что за постные лица? Все присутствующие посмотрели на Силуянова. Официант, будь добр, принеси мне двойную порцию метаксы и саганаки в кляре. Значит так, дорогие мои, в подробности я вас посвящать не буду, да вам это и ни к чему. Один, скажем так, очень нехороший человек украл у другого, тоже не очень хорошего человека, но все же лучше первого, один предмет, а именно холодное оружие, в простонародье именуемое заточкой, а затем этим предметом взял да и убил художника по фамилии Олейников, тем самым подведя бывшего владельца его предмета под мокрую статью. Сами понимаете, не по понятиям это. Исходя из всего вышеизложенного, позвольте мне констатировать факт, что наша удивительная страна избавилась от нехорошего человека по кличке Акрам, и теперь он держит ответ перед своим Аллахом за дела свои бренные. Аплодировать не надо, мы все патриоты своей страны и всегда готовы оказать посильную помощь нашим доблестным правоохранительным органам, правда, в пределах разумного. В зале включили полную иллюминацию, и расторопные официанты быстро внесли полные подносы с явствами традиционной греческой кухни.